21 июля 1797 г. Двое мужчин в красных масках и синей униформе посетили свободный город Тикан. Костюм носят спецназовцы Вермонта во время официальных мероприятий, а красные маски разрешались только руководителям. Капитан 3 подразделения, кодовое название РАЦ, капитан 4 подразделения, кодовое имя Крис. Как только они появились у ворот, Тиканский гарнизон был приведен в боевую готовность. В этом мирном и неторопливом городе из ниоткуда появились два спецназовца. Не прошло и 10 минут, как они сообщили о причине своего визита капитану обороны Алисе. «Мы пришли сюда не за Кикантилиеньей. Кикантилиенья теперь находится в розыске в Верморте. Если бы они пришли их поймать, то не пришли вдвоем. Они узнали, что господин Джин здесь. К счастью, так тоже не оказалось. Хотя визит был внезапным, но в особняк Кашемира они заглянули вежливо. Особняк Кашемира внешне является домом для лидеров семицветного павлина, называемых обществом семи людей. Среди них, состоявших из влиятельных людей Вермонта, лояльных к принцу, были те, кто встречался с Рацем и Крисом. То, что вы знаете кого-то, не означает, что вы близки. Седьмой среди них был сослан вместе с Кашемиром, так что отношения натянутые. На всякий случай господин спрятался в другой комнате с мисс Саньей и Кикантиль. Я встречусь с ними лично, разберусь и отправлю обратно как можно скорее. Экстренно вызванные семь лидеров семицветного павлина и Кашемир вышли в гостиную. Ни у Кашемира, ни у гостей не было оружия, но напряженность нарастала. Естественная атмосфера, так как это была встреча между изгнанным принцем и семьей лоялистов со спецназом императора. Спасибо за гостеприимство, лорд Кашемир. Тогда Кашемир улыбнулся. Что привело вас сюда, лидеры спецподразделений? Вы, должно быть, заняты, так что переходите к делу, вежливый, но холодный тон речи. Гости достали бумажку. Это был чек с печатью императора Вермонта. Взгляд Кашемира сразу изменился. Что это? Ваше Величество попросило сотрудничество с семицветным павлином. Аванс составит 500 золотых монет и еще столько же сверху за проделанную работу. Ха-ха. Хук. Мужчина порвал чек. Сэр Кашемир, это акт неуважения к императорской семье. Я не думаю, что император достаточно благороден, чтобы осуждать оскорбления, мистер Крис. Должно быть, он сначала высмеял меня и попросил вернуться. Поэтому, пожалуйста, скажите ему, что он недостаточно преуспел. Ошибаетесь, лорд Кашемир. Вы сами знаете, не надо. В последнее время это горячая тема. Ваше Величество просто хочет поговорить. Мы собираемся сотрудничать. Внезапно Кашемир вскочил на ноги и закричал. Вы имеете в виду, что не видите здесь моих старых лояльных подданных? Из-за того, что я потерял свое положение принца, они понесли тяжелые потери. Как вы смеете думать, что вам, ребята, позволено дурачиться? Пока мужчина ревел с налитыми кровью глазами, капитаны сохраняли спокойствие. После минутного молчания Крис открыл рот. Я не видел ваших непочтительных слов о его величестве. Но, пожалуйста, простите нас за то, что прервали ваш отдых. Мы возвращаемся. Представители Вермонта взяли порванный чек и встали. Они ушли тем же путем, которым пришли и покинули особняк. Кашемир успокоил свой гнев только после того, как убедился, что гости исчезли. Прошло много времени с тех пор, как я показывал достойное выступление. Гнев Кашемира был фальшивым. Нет, он реален, но только преднамеренный показ открыл его лидерам. Я мог слышать твой голос. Меня посчитают дураком, никогда не забывавшим своего прежнего положения. Император будет думать, что моя семья и эта земля могут стать его в любое время. Джину еще предстояло услышать, почему Кашемир стал последним принцем. Он ждет, когда тот сам расскажет. Я уверен, что император не просто послал кого-то, чтобы посмеяться надо мной. Господин, должно быть, очень интересен, если спецназ хочет взаимодействовать с семицветным павлином для поиска Бамиля. Вероятно, это из-за Кикантилиении. Ратце видел меня в черном шлеме с ними вместе. Вермонт думает, что смогут найти меня через вас. 500 000 золотых монет – это немного пустая трата. Может быть, у нас была возможность вернуть деньги, которые я дал пиратам космоса. Ха-ха. В это время прибежали два человека. Лорд Кашемир, у меня сейчас отвалится уши. Джет, пожилая женщина, личность которой неизвестна, пришла поддержать семицветный павлин. Хаэм, разве это не то, с чем могут справиться руководители и команда? Это пожертвования ненормальные. Я загрузил большую парусную лодку золотом. Кроме того, наши агенты не смогли выяснить, кто она. Никто. Сегодня день с большим количеством необычных клиентов. Где сейчас старушка? Идет в особняк. Глава 200. Личность старой леди Семицветный Павлин, одна из ведущих организаций, ориентированных на информации. Это группа, у которой есть большая часть знания о влиятельных людях многочисленных семей. Такая организация понятия не имела, кто такая эта старушка с аккуратно уложенными, седыми волосами. У них не было выбора. Поскольку она прибыла на лодке, а не через ворота, записи о ней не осталось, мало, что можно сделать, видя только лицо, а на платье, которое старушка носит, нет такой вещи, как фамильный узор. Кроме того, не было ни одного сопровождающего, набившего эту большую парусную лодку, полную золотых монет. Даже если попытаться держаться за матросов, старавшихся отгрузить монеты с корабля, можно услышать только один ответ. Если вы из Семицветного Павлина, поторопитесь забрать деньги. Должно быть, она была необыкновенным персонажем. Смущает, что такой появляется сразу после руководителей отделом спецназа Вермонта. Так или иначе, пожилая дама приближалась к особняку изящной походкой. Когда Джет объяснил ситуацию, Кашемир и Джин пожали плечами. «Я думаю, что это какая-то большая фигура на пенсии. Ну, никогда не думал, что увижу такое пожертвование, когда перебивался в глухом переулке. Как и ожидалось, люди должны жить в таких ярких местах. Это должно быть сделано с определенной целью. Ты пытаешься взять то, с чем не сможешь справиться, или получить информацию, которую не сможешь сказать», — сказал Кашемир. «Да, не могли бы вы просто отдать его мне из доброй воли? Корабль, полный золотых монет, тут по крайней мере больше миллиона. Ну, старик рядом со мной недавно отдал пиратам примерно половину этой суммы. За дело, Джет. Ну, будь вами, я бы не дал пиратам полмиллиона. О, так завидно. Перестань нести чепуху, я дам тебе премию, если ты завидуешь космосу. Вот это мы называем добросовестностью. Ох, как и ожидалось. В любом случае, пошлите одного из семи членов, лорд Кашемир, раз уж вы боитесь старушку», — сказал Джин, отгоняя Джета. «Я уже думаю над этим». Самый молодой из семи лидеров, Бран Пули, покинул особняк, чтобы поприветствовать гостя. Затем через полчаса, было видно, как Бран, возвращаясь в особняк, болтал со старушкой. «Боже мой, боже мой!» Джин и Кашемир, ожидавшие их на балконе второго этажа, вынуждены были сглотнуть, сами того не осознавая. Не из-за настроения Брана. Что это за монстр? Седые волосы были аккуратно причесаны, потому что гость был воистину огромным воином. Твердые две руки, видимо, бывшие всю жизнь вооруженные, обтянуты шелковыми перчатками. Доведенные до предела мышцы обтянуты аккуратным и приличным платьем. Джин и Кашемир впервые видят ее в своей жизни. Мальчик мог сказать, как только увидел ее: «Гость никогда не был просто богатой старухой. Было ясно, что она может быть известна как легендарный воин». Старушка все время ходила с улыбкой и, как это обычно бывает с сильными людьми, скрывала свою силу. Скрип. Старушка подняла глаза, а затем улыбнулась Джину и Кашемиру. Как только та миновала главные ворота особняка, она точно знала, где они находятся. «Это странно. Вы знаете, кто она такая, господин?» «Я понятия не имею». «Вы двое. Что с вами вдруг случилось?» Когда пришли руководители спецназа, ни гарнизон, ни Семицветный Павлин не перевернулись с ног на голову, но новый гость привел больше суеты. «Я должен буду пойти туда сам. Давай, я сообщу остальным. Джет, быстро приведи Алису. Позвоните руководителям Семицветного Павлина по особому экстренному вызову». Готовясь к неприятной ситуации с пожилой женщиной, в первую очередь нужно было привести в готовность самых сильных. Кроме того, об этом говорила интуиция. Каким-то образом пожилая дама, кажется, узнала, что я здесь. Кто это, черт возьми? Вопрос был решен, как только прибыла Кикантель. Что это энергия? Она похожа на ужас Горанти. Не может же быть, что это она. Но других вариантов нет. Это все, о чем может говорить эта неприятная энергия, сказала Кикантель суровым тоном. Ужас Горанти? Около 40 лет назад драконы никогда не подходили к этим горам. Если займешь там место, ты никогда не сможешь уйти, либо тебя убьют. Эта женщина. Это история, которую я никогда раньше не слышал. О, думаю, у драконов нет повода рассказывать про такой позор. Ванесса Элсин была воином, не очень известным в человеческом обществе. Причина, по которой такой могущественный человек был неизвестен среди людей. Она редко показывала себя. Даже название «Ужас Гуранти» дали драконы. Она, так сказать, убийца драконов. Как бы то ни было, она, видимо, пришла за Мураканом и Кикантель. Нет, это маловероятно. Слишком много времени прошло по человеческим меркам с тех пор, как Ванесса бросила свою карьеру. Мне казалось, что она уже мертва, но оказалось, что жива. Муракан, молча слушавший, покачал головой. Есть всякие разные странные люди. Судя по тому, что сказал Джет, она принесла кучу золотых монет. Вот деньги, а вас я убью. Что-то в этом роде. Очень дерзкий друг, если подумать. Муракан, тебе нужно немного отвлечься от воспоминаний о своем расцвете. Ты не можешь выйти с Ванессой Элсин один на один. Если ты так говоришь, то попробуй сама. Пока они разговаривали, старушка вместе с Кашемиром вошла в гостиную на первом этаже. Немного подумав, Джин решил, что встретится с ней лично. Его беспокоило то, что эта фигура стояла лицом к лицу с Кашемиром. «Не бойся только, я рядом вместе с Кикантель». Оставив Муракана позади, он спустился в гостиную. Джин не брал меч. Прежде, чем оппонент оскалится, лучше его попытаться понять. Может быть, ее отправил отец, мысль промелькнула в голове. Сколько бы он ни думал об этом, вряд ли такой человек когда-либо придет в Тикан для спонсорства. Сэр Кашемир отправил бы отчет о моих достижениях отцу, и там было бы сказано про техники духовной силы и меч Мин. Может быть, поэтому он послал кого-то проверить мои навыки в отличие от Кашемира, что пытался контролировать выражение лица. Ванесса спокойно осматривала гостиную. Остальные в особняке, казалось, не знали о ее навыках. Это означает, что старушка полностью контролирует свою силу. Для Брана Пули, который впервые встретил ее, Ванесса воспринималась только как покровительница, имеющая чистую целью. «Вы опоздали, мэм. Меня зовут Джин Грей, я отвечаю за один группу семицветного павлина. Ты мальчик, стоявший на балконе с сэром Кашемиром. Молод, а уже так высоко. Должно быть, ты очень талантлив. Большинство моих домашних дел похожи на работу. Вот как? Ну, я не думаю, что кто-то, кто занимается работой по дому, собирается в ряды семицветного павлина. Ха-ха, на самом деле Джин мой племянник. Должно быть, он хотел поблагодарить вас как член организации». Джин кивнул на слова Брана. В этот момент старушка встала, затем пожала руку Брану, поскольку собиралась уходить. «В любом случае, было приятно познакомиться с вами, лорд Бран. Надеюсь, что моя статуя не появится в этом городе только потому, что я сделала много пожертвований. Это не соответствует названию «Свободный город». О, вы уже уходите? Ху-ху, к сожалению, я сильно занята. Нет, но если вы уйдете так рано, мы, давайте поедим перед вашим уходом. Все в порядке, лорд Бран. Вместо этого хотелось бы попросить вас об одной маленькой услуге. О, конечно, я не собираюсь предъявлять необоснованные требования к пожертвованиям. Я даже не думал об этом. Говорите, мисс. Взгляд Ванессы обратился к Джину. Я хотела бы на минутку одолжить вашего племянника. Пожалуйста, давайте пройдемся, господин Джин. Бран взглянул на двух мужчин рядом, и Джин мог быть уверен после слов Ванессы. Очевидно, мой отец хочет проверить навыки, даже если он ошибся, у него был единственный выход. Буду служить вам всем сердцем, мэм. Наконец-то наступил почетный момент после того, как я ничего не делал, кроме работы по дому. Очень милая лесть, господин Джин. Я с нетерпением жду этого. Глава 201. Ванесса Элсин, часть 1. Он ходил в прекрасные рестораны Тикана, а ночью отправился на вершину острова, чтобы насладиться ночным видом. До этого Ванесса играла благородную старушку, не раскрывая своих намерений. На столе появилось последнее угощение дня. Печенье, приготовленное из смеси инжира, зеленого винограда и грецких орехов. Называется печень калитры. Я ем его впервые, но в последнее время перед магазином закусок всегда выстраивается очередь, намеренная купить такое угощение. Да неужели? Но большинству людей, которым не удается купить его, приходится просто идти домой. Ну, меня устраивает этот город. Надеюсь, силы Тикана не выстроятся в очередь перед магазином закусок. Ванесса улыбнулась и откусила печенье. Оно ломалось во рту и издавало приятный звук. Прохладный ночной ветерок пронесся, как будто она была очень довольна печеньем. Улыбка на какое-то время задержалась на губах Ванессы. Джин молча ждал, пока старушка отведает печенье, а когда последнее исчезло, он посмотрел прямо на нее и сказал: «В этот момент мне так любопытно, что я больше не могу этого выносить, мисс Ванесса Элсин». Ванесса использовала псевдоним в Тикане, но она совсем не смутилась, когда Джин назвал настоящее имя. Он выглядел расслабленным, как и все это время. В доме пахло драконом, и он, должно быть, назвал мое имя. «Что вы хотите знать, Джин Ранкандил?» Выражение осталось тем же, но тон изменился. Откуда ни возьмись, у мягкой, некрасивой старушки появился глубокий острый взгляд, свойственный самым сильным. «Разве отец не послал тебя проверить меня? Но вы всегда ведете себя так, будто на пикнике со своим внуком, так что, наверное, я ошибся». «Нет, ты точно понял. Сэр Сайрон прислал мне письмо». До сих пор Джин не исключал полностью возможность того, что Ванесса Элсин была фигурой, не имеющей ничего общего с его теорией. «Ты совсем не удивлен. Это потрясающе. Я никогда раньше не слышал о таком воине, как вы. Мир огромен, Джин Ранкандил. Поэтому в нем есть такой парень, как ты. Фехтование, магия, духовная сила. Отец, должно быть, очень доверяет вам. Лорд Сайрон не против повернуться ко мне спиной». У Джина не было другого выбора, кроме как удивиться этому моменту. Рыцарь бытия Сайрон Ранкандил, его отец. Он даже представить себе не мог, что тот подставит спину кому-то другому. «Я слышал, что среди драконов вас называли ужасом Горанти. Я чаще вспоминаю свои дни в качестве рыцаря, чем когда меня называли этим детским прозвищем». Глаза Джина расширились. Он не знал, что за чертовщина происходит, но она все это время была черным рыцарем. Ванесса Элсин, пропав в какой-то момент с Горанти, она стала рыцарем Сайрона Ранкандила. Всегда молча следовала за ним, прикрываясь черными доспехами. «Я слышал об этом, черные рыцари прошлого поколения были самыми сильными в семейной истории. Ванесса Элсин была одной из них. Как она убивала драконов в горах Анти, как стала черным рыцарем, каких достижений добилась после того, как начала сражаться плечом к плечу с его отцом и сколько убила вместе с Сайроном. Все подноготное не могло быть сразу известно Джину, однако он мог понять ее огромную силу. Идея, которая всплыла в голове: «Мой отец отдал черных рыцарей Джошуа, потому что они были не самыми сильными. Весьма вероятно, что все, кто был в прошлом поколении и ушел в отставку, до сих пор служат отцу, как Ванесса Элсин. Он уверен, что так и есть». После встречи со старушкой у него не было другого выбора, кроме как убедиться. «Это значит, что черные рыцари однажды могут стать моими». Джин, что быстро собрал свои мысли, согнул одно колено. Временный знаменосец Ранкандила встретил великий меч, посвященный семье. Перед отставным черным рыцарем даже знаменосец должен быть вежлив. Многие знаменосцы и старейшины Ранкандила не могли быть помещены в зал славы, но имя черного рыцаря должно быть выгравировано, если только тот не совершил предательство. «Ты не очень благодарный, извините за позднее приветствие. Возьми свое оружие и скажи правителю Тикана, что ты отправишься в королевство Сушерон. Там я тебя накажу». «Наказание?» — он хотел спросить еще раз, но Джин вернулся в свой особняк за оружием. Как только ворота открылись, он увидел своих друзей, ожидающих его с встревоженными лицами. «Господин, все беспокоились, что она может вам навредить. Ничего не случилось, правда? Я не мог превратиться в кота и проследить за тобой. Что за чертовщина происходит? Что она здесь делает?» Кашемир, Гилли и Муракан сказали по очереди. На самом деле это был черный рыцарь прошлого поколения. Ее прислал отец, и, она сказала, что пришла наказать меня. Что-что, это поэтому она пропала с Горанти, потому что стала черным рыцарем. Кстати, наказание. О чем, черт возьми, ты говоришь? Я тоже думал, что это испытание, но мне стыдно говорить о наказании. У нас мало времени, мы должны отправиться в королевство Сушерон. Лорд Кашемир, пожалуйста, приготовьте ворота. Господин, с вами все в порядке? Ванесса Элсин, несомненно, удивительный человек, но то, что она была черным рыцарем, были какие-то доказательства, что ее отправил Сайрон. Она ничего не показывала. Нет, почему этот пацан такой простой, не такой, как обычно? Так ты собираешься сам следовать за этой женщиной, Ванессой, в королевство Сушерон? Я говорю просто, потому что должен быть простым. Конечно, есть вероятность, что она обманула. Но что, если это правда? Отказ приведет к ужасным последствиям. Джин не был идиотом, поэтому он не просто выполнил просьбу отправиться в королевство Сушерон. Нельзя тратить лишнее время, чтобы подтвердить личность Ванессы, иначе может прийти еще большее наказание. Ха, это правда. Наказание, что вы сделали не так, родились как ранкандилы и выдавали себя за Цыпфеля. Притворялись человеком из спецназа, поддерживали связь с Леди Луной или за встречу с Леди Йоной. Это само по себе кажется большим количеством нарушений, клубничный пирог. Черт возьми, о, мне очень жаль. В любом случае, это настоящее преступление, которое вы совершили. Муракан похлопал Гилли по спине и покачал головой. Нет, но, даже если люди ранкандилы везде, откуда им это знать? Правильно, если только среди нас нет шпиона, который докладывает о деяниях господина. Глаза Кашемира задрожали, когда Инья издала громкий звук. Джин подавил улыбку при виде Кашемира. Лорд Кашемир не узнал бы всего. Даже если он все сообщил моему отцу, это не имеет значения. Должна быть другая причина. Он хотел сказать Кашемиру, что все в порядке, и что он не виноват, но смирился с его позицией. Кашемир не будет нести ответственность. Не волнуйтесь слишком сильно. Если бы это было большим грехом, мой отец не послал бы людей сюда. Слово «наказание» – это формальность. Ну, значит, это может быть снова награда, если формальность. Так же, как когда ты получил нагрудник Джошуа. Ну, не думаю, что мы должны заставлять Ванессу ждать. Я снова поднимусь, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, как только ворота будут готовы. Как только они прибыли в королевство Сушерон, Джин нашел повозку. Затем Ванесса вела ее 3 дня, и место, куда они прибыли вдвоем, было пустыней Талкар. Бесплодная земля, где нет ничего, кроме сухой травы и скал, старушка выбрала именно это место. «Здесь не будет проблемой спокойно использовать вашу силу, Джин Ранкандил», сказала Ванесса, отпуская привязанных к фургону лошадей. Вскоре после того, как лошади убежали, осталось только 2 человека. «Наказание – это битва с вами. Вы думали о том, что ваши грехи просто так простят?» С Ванессой рядом он очень много думал эти 3 дня, за что его наказывают. Однако, никакого вывода сделано не было. «Я не знаю. Мне нравится быть честной. Ложь – это твой грех. Ложь, вы действительно думаете, что сможете победить Сайрона Ранкандила? Ах, теперь, думаю, я смогу соперничать со своим отцом, лорд Кашемир. О, господин Джин, вы уверены, мои боевые братья убили меня 1000 раз, пока я не осознал это. Вот, что произошло. Дело в том, что после операции по получению компаса, он рассказал Кашемиру об этом на попойке. О, боже мой, он передал это отцу. В этот момент Джин побледнел. Эррррррр. Ванесса медленно вытаскивала меч. Способ заявить о своей невиновности прост. Доказывайте изо всех сил, берите на себя ответственность. Подтвердите историю, что вы рассказывали. Ну, а что будет, если не получится этого сделать? Как ты думаешь, какова цена оскорбления Сайрона Ранкандила? Насколько я знаю, минимум, смерть. Глава 202. Ванесса Элсин, 2. Минимум смерть. Для Джина это была очень заставляющая задуматься часть. Возможно, Ванесса не убьет Джина. Однако, если он не продемонстрирует свои навыки, то наверняка дорого заплатит. Скорее всего, его лишат многих привилегий, которыми он пользовался в качестве временного знаменосца. Ша-ша-ша. Джин сделал выбор. Похоже, моя жизнь может закончиться сегодня. Это зависит от вас. Вы ведь не думаете, что я должен победить вас? Затем Ванесса расхохоталась. Хотя его явно игнорировали, Джин выглядел спокойным, не чувствуя смущения. Это правда, что он недавно убил 5 капитанов Белого Волка и продемонстрировал свои блестящие навыки против Карла Цыпфеля и Чука Наталдера. Ванесса была одним из монстров, что резала драконов, как диких кабанов, в горах Анти, когда была молодой. С другой стороны, Джин все еще был 17-летней необычной фигурой, но он все еще рос. Для такого человека было всего лишь шуткой победить Ванессу. «Твой отец не такой упрямый. Это облегчение. Так что вы хотите, чтобы я сделал?» Ванесса слегка повернула оружие в руке. Это был дешевый железный меч, который можно было найти в любой кузнечной мастерской. «Только 1 раз. Если твой меч коснется меня, я признаю тебя, даже если это просто край платья». «Шаяк». Как только с обсуждением было покончено, Джин махнул Зигмундом. Расстояние между ними было всего 5 или 6 шагов. Сила меча Мин начала разворачиваться по равнине. Ченг. Молния отскочила от железного меча Ванессы. В общем, Джина отодвинули на несколько шагов назад. Сила угнетения не смогла ничего сделать. «Я знал, что она сильная, Но не настолько ведь. Огромная сила и мощь Ванессы уничтожили силу угнетения меча Мин. 10 звезд. В мире не так много людей, что могут сразиться с ней один на один. Это правда, что угнетение сильная техника, но для Ванессы она была лишь необычной способностью. Если бы их фехтование было равным, то оно возымело бы эффект, но разрыв слишком велик. Я думал, вы дадите мне шанс, тогда вы просто упустили шанс. Хаем, это был меч Мин, удивительно. Мне также интересно узнать о духовной силе и магии. Я никогда не говорил отцу, что изучил меч Мин. Если вернетесь живым, найдите шпиона сэра Сайрона среди своих союзников и возложите на него ответственность. Ванесса знает большинство сил Джина. Это означало, что было трудно использовать неожиданные козыри. Придется прорываться лоб в лоб. 10 звезд. Практически невозможно удивить таких монстров. У-у-у. Меч Ванессы разразился глубоким криком. Аура была спрессована и проникла в оружие. Дешевый железный меч стал более опасным оружием, чем любое другое оружие династии Мин. Унылая пустошь, на которой они стояли, начала светлеть. Перед тем, как удар попал в него, Джин сначала вызвал удар молнией. И момент, когда она должна была попасть по противнику, он взмахнул мечом. Произошел порыв ветра. Ветер, что медленно ласкал пустыню, сконденсировался возле старушки, как морская вода, втянутая в вихрь. Ха-ша-ша-ша. Молния смешалась с ветром и застыла. Вскоре она полностью распалась на ветру, оставив только голубые частицы. Бум. Джин отчетливо наблюдал за фигурой. Это потому, что у него не было времени моргнуть. Если он сделает это, то может быть мгновенно убит. Ему приходилось наблюдать за Ванессой со стиснутыми зубами. Рядом были только камни, вызванные взмахом ее меча. Старушка начала двигаться в его сторону. Из-за этого у Джина не было другого выбора, кроме как использовать вспышку. Наверняка Ванесса впервые увидит древнюю магию света. Нет, даже если она и видела ее в прошлом у волшебников и драконов, которых убила, то, должно быть, в первый раз видела именно это заклинание. Тем не менее, она ловко увернулась от него, как будто это была магия, которую она встречала несколько раз. Неизвестно, было ли это связано с силой 10 звезд или из-за письма Кашемира. Джин рассудил, что скорее всего, если бы она знала об этом заклинании заранее, то успела бы увернуться от его атаки. Однако она успела парировать его. Затем Джин сделал 2 ледяных шипа и выстрелил ей в лицо и тело. Естественно, 3-звездная ледяная магия вообще не могла представлять угрозы, так что это был просто способ отвлечь ее. Однако, после множества таких попыток можно было попробовать нанести удар. Энергия, покрывавшая тело Ванессы, разбила ледяные шипов. Неужели это все? Ванесса оказалась гораздо более требовательной, чем ожидал Джин. Этого недостаточно. Такого хватит только для 9-звездных рыцарей, но я еще не использовал духовную силу Бум. Джин попятился, выплюнув пригоршню крови. Последний удар Ванессы оставил небольшую внутреннюю травму. Говорите, вам 17, не могу поверить, что вы в таком возрасте. Это сравнимо с Луной. Внезапная похвала, но она родилась меньшими талантами. Меч и все, я чувствую, что вы недостаточно хороши, учитывая, что у вас была духовная сила и магия. Смогла ли бы Луна также в 17? Нет, это было бы возможно после 18 лет. Когда я вернусь, мне придется похвастаться перед сестрой. Битва кажется отличной, но ты пока не усвоил урок. Возможно, это потому, что в Ранканделе не лучшее образование. Битва началась, и пока что шансы, на первый взгляд, совершенно безнадежны. На самом деле, Джину было трудно с его горделивым сердцем. Есть так много карт, которые я еще не вытащил. Возможно, с ними получится противостоять ей. Конечно, Ванесса носила дешевый стальной меч, а также ограничивала себя, но даже с учетом этого Джин сражался достаточно хорошо. После отъезда из Лапараса ему было трудно проверить свои навыки. 5 капитанов Белого Волка были слишком легко убиты, а колдуны очень просто обмануты. Когда человек стоит лицом к стене, он постарается найти выход. В этом смысле Джин чувствовал, что его рост выходит далеко за рамки воображения. Не только сам Джин, но также союзники и враги этого не ожидали. Также, Джин постепенно убеждался, если она продолжит так драться, то без проблем потеряет часть платья. Вопрос в том, насколько много нужно зацепить. Ванесса не будет выкладываться на все 100, так как на самом деле это не битва один на один за жизнь. Ванесса никогда не говорила: «Я не убью тебя», поэтому ему нужно было быть осторожным. «Не думаю, что вы убьете меня», — скорее всего, только отрежете руку. На самом деле Ванесса думала именно об этом. Если Джин не пройдет тест, она заберет правую руку. Это потому, что она считала, что оценка Сайрона Ранкандила должна происходить по разумной цене. Вскоре Джин покончил со своими рассуждениями. Ему было, что показать. Джин был достаточно уверен, что сможет удовлетворить ее. Бам! Зигмунд начал реветь. Это была подготовка к специальной технике. Как и ожидалось, Ванесса улыбнулась в тот момент, когда Джин задействовал силу Мин. «Советую вам быть осторожнее. Можете наслаждаться медленно, вам понравится». Глава 203. Ванесса Элсин. Часть 3. Энергия Мин растворилась в воздухе. Десятки крошечных колонн явились на свет, источая энергию вокруг себя. Первое, что Джин выбрал. Пуа! Он пронзил Зигмундом пол, после чего молнии покрыли пустошь. Тогда Ванесса попыталась взмахнуть мечом. Джину хотелось рассказать, что происходит при использовании этой техники. Но вместо того, чтобы атаковать, она была вынуждена отступить. Это было потому, что по всей поверхности пустоши била молния. Нет, не только. Даже при вдохе нечто пронзало горло, словно шип. Частицы вокруг того места, где был Зигмунд, окрашивали землю, на которой стояли двое людей. У Ванессы не было выбора, кроме как разорвать расстояние. Она вроде как могла прорваться, но не хотелось на себе узнавать, на что способно это поле из молний. Это больше похоже на магию, чем на обычные техники меча. Ощущение, пришедшее через дыхание, было необычным. Внутренне Ванесса ожидала сокрушительного удара в духе клана Ранкандил, но перед ней была сила тех, кто правил миром полмиллиона лет назад. «Ты сказал, что у тебя есть еще несколько козырей, так что давай еще немного понаблюдаем». Взгляд Ванессы внезапно скользнул под ее ноги. Маленькая энергия, похожая на рисинку, двигалась с головокружительной скоростью. Очевидно, что степень разрушения и дальности действия колонн была совершенно запредельной. Она была слаба, будто не имела ничего общего с той свирепой и буйной энергией, что показал Джин ранее. Но инстинкт говорил, избегай это. Ванесса рефлекторно минула странную атаку. Ее интуиция никогда не ошибалась. Кузи. Возле Джина, по направлению к маленькой энергии, появился сгусток молний. Его движение было невероятно быстрым. Словно мимо прошла огромная змея, там, где ранее стояла Ванесса, образовалась черная дыра. Ничего страшного не произошло бы, если бы вы просто остановили ее своим телом. В тот момент, когда она повернула голову, в глазах Ванессы появилась фигура. Настоящий удар молнии. Она упала с неба и ударила в яму. После мощного удара, пронзившего барабанные перепонки, на этот раз старушка снова была ошеломлена. Это землетрясение, вскоре после того, как молния обрушилась, по земле, где они стояли, распространилось легкое землетрясение. Такие маленькие кусочки энергии были повсюду, если каждая может произвести подобный эффект. А что произойдет, когда Джин станет сильнее? У Ванессы пошли мурашки по шее. Конечно, это не могла быть такая сумасшедшая технология. Разве он не словно бог тысячи молний? В таком случае, Джин мог бы бросить ей вызов. Мальчик, с другой стороны, думал о другом. Хуже моих братьев. Техника, распространившаяся наполовину меньше боевых братьев, на самом деле была такой, как и представляла себе Ванесса. Будь тут тысячи таких, никакому девятизвезднику не удалось бы сбежать. Хотя у него пока не может быть столько кусочков энергии, как у других братьев, для Джина уже были возможны десятки. КВЗ. Кусочки энергии начали взрываться рядом с Ванессой. Кроме того, она действительно была человеком, который мог бы стать невероятно влиятельным при желании. Хотя поблизости находилось бесчисленное количество разбросанных маленьких кусочков энергии, она выбрала именно те, которые вот-вот должны были взорваться, чтобы успеть избежать удара молнии. Ее ощущение окружения вышло за рамки здравого смысла. Это то, что он ожидал. Ванесса постарается избежать разрушительного грома. Она сочла опасным избавиться от него напрямую. Так что, как только он вонзил Зигмунд на землю, то приготовил вызов Тес. Если самое опасное пламя польется из ниоткуда после молний, Ванессе придется еще больше постараться. Арх! Бледные крылья Тес вырвались из открытого портала над Джином. Как только ее призвали, он подобрал Зигмунд и на полной скорости бросился к Ванессе. План состоял в том, чтобы напасть на нее, пока она будет избегать его техник. Даже мечник с 10 звездами не сможет избежать столько атак одновременно. Но в момент, Когда джинн приблизился, Ванесса не произнесла ни слова из уст, но это было только потому, что скоро должна будет произойти очередная атака молнии, для разговоров не было времени, и джинн мог понять по ее лицу то, что она хочет сказать, что наглядно покажет силу 10 звезд. Курррр. В то время, когда второе сердце джинна раскалилось, когда пламя было готово поглотить Ванессу целиком, как будто небо было разорвано, десятки ударов молнии сыпались с неба в точку по имени Ванесса. Она могла либо избежать молний, либо пламени. Вместо этого старушка приложила силу к мечу. Она пытается избавиться от всего. Джинн сглотнул сухую слюну, сам того не осознавая. Единственный луч черного света, сияющий среди голубого пламени и надвигающихся молний. Десятки или сотни мечей танцевали. Некоторые оттолкнули пламя, некоторые разорвали молнии, а другие поразили джинна. На этот раз у него по спине пошли мурашки. Она нанесет идеальный удар, ничего не оставив. Ни молнии, ни пламя тесс не остановит эту черноту. Не коснутся даже края ее платья. Расчеты джинна оказались ошибочны. Он должен был бы признать, что осмелился недооценить воина, что способен сильно потрясти мир. Каа! Ударная волна распространилась, когда Ванесса взревела. Прежде, чем джинн успел это осознать, все его попытки задеть старушку были разрушены. Отец попыталась защитить его пламенем. Даже после того, как разбила все молнии и пламя, оставшаяся чернота летела в сторону джинна. К несчастью, Феникс не может останавливать ее долго. Более того, джинн еще не приставил меч к телу Ванессы. Только потому, что расчет был неправильным, он не собирался отступать. Если даже это не поможет, то я сдамся. Хван. Когда Брадаманте явился, черная духовная энергия начала струиться. Первый тип меча. Джинн принял необходимую позу. Навык, который он совершенствовал в Лапарасе, разрез души. Джинн, как обычно, параллельно читал заклинание. Разруби этого монстра. Духи, пробужденные заклинанием, заполните меч. Это будет твоя последняя попытка. Я с нетерпением жду этого. Железный меч Ванессы лишился лезвия. Он достиг своего предела. Я должна была принести меч получше. Он оказался намного сильнее. Так что Ванесса уже признала поражение. Таким мечом нельзя принять последний удар джинна в лоб. А также это уже не поединок, а битва. Даже без меча убить его будет несложно. Но Ванесса рассудила, что он прошел испытание. Подол одежды в порядке, и меч никогда не касался тела, но старушка вышла далеко за пределы ограничений, заблокировав молнии и пламя. Осталось только принять последнюю атаку сейчас, для того, чтобы проявить дань уважения молодому мечнику, что блестяще рос и мог быть помещен в гробницу Ранкандила. Тело джинна двинулось вперед, хотя он и не дошел до полного владения техникой, атака была беззвучна. Клинок просто рассекает противника, и не было на свете ничего, что нельзя было бы разрубить, если тебе хватит воли. И снова Ванесса интуитивно поняла природу меча. Она не контрактник Салдерлета, и у нее никогда не было особых способностей. Тот, кто стоит на вершине меча, способен увидеть глубину всех действий, совершенных этой техникой. Замечательно. Брадаманте, покрытый духовной энергией, коснулся щеки Ванессы. Упали первые капли крови. Джинн наслаждался радостью победы. Как сын Сайрона, он гордился тем, что оправдал ожидания отца. Бам! Железный меч Ванессы был сломан. Не просто разбит, а полностью уничтожен. Это был самый волнующий звук, который джинн когда-либо слышал в своей жизни. Джинн Ранкандил, я хотела бы задать тебе вопрос. Говорите, мисс Ванесса. Ванесса пожала плечами и снова посмотрела на джинна. Как думаете, вы могли бы добиться большего результата, если бы использовали немного больше другой энергии? По мнению Ванессы, джинн вполне мог смешать духовную энергию и мин, поэтому у нее было чистое любопытство, как воина. Ну, на самом деле еще один козырь остался. Что, кроме того, что ты мне показал, осталось еще что-то. Но это ничего не значит, потому что не является ни мечом, ни магией. Ни меч и ни магия, джинн улыбнулся без ответа. Это означало, что он не мог сообщить подробности. У Ванессы не было выбора, кроме как пожать плечами, глядя на этого свирепого Ранкандила. Между прочим, это мое абсолютное поражение. Ваш отец определенно просил меня о наказании, но теперь, когда я здесь, у меня нет другого выбора, кроме как наградить вас. Глава 204. Ванесса Элсин, часть 4, награда. Он пел радостную песню в своем сердце. Прежде всего, хватайте лошадей, которых отпустили. Я не хочу ходить по глуши целыми днями на двух ногах в своем возрасте. Хорошо. Джин двинулся, чтобы найти лошадей. Отследить было несложно, потому что в дикой местности осталось полно следов. К счастью, лошади не убегали очень далеко, благодаря своей прирученной манере, и вскоре Джин смог найти их в высохшей реке. Когда он вернул лошадей, была уже совсем ночь. Отличная работа. Садись, Тадак. Перед Ванессой горел костер. Вяленая говядина шипела, будучи насаженной на деревянную палку, а также была пойманная откуда-то нечищенная рыба. Затем появился напиток, что находился в трех бутылках. Ванесса взяла одну из них и налила в два стакана. Подготовили несколько бутылок алкоголя. Вы сказали, что я не пройду испытание, но готовились к этому. Джин ухмыльнулся и поклонился. Ванесса, спасибо за вашу тяжелую работу. Я не ожидал, что вы приготовите для меня столько приятных сюрпризов. Вы просто хорошо приняли меня в Тикане. Железный стакан стучал, а ликер пузырился. Алкоголь, что обычно пьют бойцы, был очень крепким. В отличие от обычных людей, тренированное тело не опьянеет от чего-то легкого. В этом смысле ликер, который принесла Ванесса, был ужасно ядовит. Как только он опробовал его, почувствовал, что не мог справиться. Лучше, чем ликер из драгоценностей, что я пил перед тем, как получить сердце Мин. Ванесса выглядела потрясающе. Она молча выпила стакан, мгновенно его опустошив. Джин попытался не отставать от ее темпа, но понял, что погрузился в свои мысли и застыл. Казалось, в морщинистых глазах была грусть. «Помнишь, как сказал, когда провел со мной время в Тикане, будто я на прогулке со внуком?» «Да, помню. Так получилось, потому что я думал о своем брате. Мое тело так постарело, а мальчик в памяти все еще такой же, как ты, поэтому я иногда забываю свой возраст». Это был спокойный голос. Только во взгляде Джина Ванесса выглядела грустной. Для нее смерть брата была теперь такой далекой, и чувство, которое она испытывала, было не печалью, а одиночеством. «Тебе должно быть интересно, почему я вдруг говорю об этом. Это потому, что я похож на твоего брата. Ты совсем на него не похож. Этот парень был не такой красивый и сильный, как ты». Ванесса осушила свой стакан и достала сигарету. Затем она прикурила ее об костер и закончила за одну тягу. Густой дым на мгновение закрыл лицо. «С другой стороны, у меня с рождения был большой потенциал, как и у тебя, Ранкандила. Я готовилась стать рыцарем королевства Сушерен, но в 17 лет у меня произошла мелкая ссора в таверне. Небольшой беспорядок, впоследствии я избила парня, что оказался рыцарем столицы. Как это произошло? Я пришла в таверну своего родного города во время отпуска. Неизвестный парень начал приставать. Я не знала его личности, пока он не вышел из бара с кровью, текущей из носа. Хозяин, единственный свидетель, сказал мне, что он был столичным рыцарем Сушерена. Ты, должно быть, была удивлена, услышав это. Ужасно удивлена. Я не знала, что рыцарь будет приставать к простолюдинке, что просто пьет в одиночестве. Ванесса достала еще одну сигарету. На следующий день рыцарь убил моего мастера, а не меня. Ванесса в то время не была такой сильной, как сейчас. Всего лишь 17-летняя девочка с огромным потенциалом. Поэтому я попыталась сбежать. Не повезло. Мое решение было слишком запоздалым. Брата забрали солдаты в имение лорда, не было другого выбора, кроме как отправиться туда, без меча. Брата Ванессы жестоко избили и привязали во дворе особняка. Тогда рыцарь приказал ей раздеться и приползти к нему. Когда Джин услышал отрывок, то потряс кулаком, но Ванесса пожала ему руку. «Фуха, к счастью, я не имею никакого отношения к этой унизительной просьбе». Уже собираясь раздеться, как вдруг откуда-то послышался рев, пламя начало выливаться наружу. В этот момент напал огненный дракон. Он в одно мгновение разрушил имение, убил лорда и рыцаря. Как ни странно, именно Ванесса дожила до последней минуты и сражалась с ним. Ситуация ошеломляла. Пленники бежали вместе с солдатами, лорд и рыцарь умерли, как только появился дракон, а моему брату, привязанному к столбу, посчастливилось спастись от его дыхания. Так что нам пришлось драться. Ванесса пробудилась в этом бою. Потенциал, о котором она даже не подозревала, расцвел, и сила, которую она не могла понять, выплескивалась, как сумасшедшая. Я использовала меч мертвого рыцаря, чтобы защитить своего брата. И ему это показалось довольно интересным. То, как я отчаянно обнимала брата и тушила огонь. Она сказала, что несмотря ни на что, у нее не получалось совладать с огнем. Вскоре дракон забрал у нее того, кого она отчаянно защищала и намеренно оставил ей жизнь. Он сжег всю деревню за замком и попросил меня отправиться в горы Анти, если хочу найти своего брата. Так что я пошла и смогла снова встретиться с ним в пещере. Брат был уже мертв, драки не последовало. Он улетел после, просто хотел увидеть мое отчаяние. Вместо того, чтобы топтаться по провинциальному городу, дракон понял, что это намного веселее. После того дня ты жила в горах Анти. Да, я не могла и подумать о том, чтобы выйти и поискать его, силы были на исходе. Теперь Джин опустошал стаканы в том же темпе, что и Ванесса. Она оставалась там, пока не встретила Сайрона. Когда пришли драконы, она их убила. Когда пришли люди, их она тоже убила. Немного, но некоторые из них были не хуже Ванессы. Это были все те, кто затаил злобу на драконов или те, кто пришел бросить им вызов. Я сходила с ума. Нет, это было безумие. После смерти более сотни драконов, тот самый так и не появился, прошло более 15 лет, и пришел твой отец, сэр Сайрон. Он был первым, кто победил Ванессу. На следующий день после того, как твой отец одолел меня, он немедленно нашел того дракона и его потомство. Оказывается, тот был из семьи Кадуна, хранителя Киллиарка Цыпфеля. Вот почему он был там, чтобы защитить свою кровь. Что, по-твоему, произошло? Я думаю, что мой отец убил их всех. Кадун, должно быть, был ранен и сбежал. Сайрон только помог тому остаться в стороне от боя и полностью предоставил мне возможность сражаться с драконом и его детенышами. Месть была за Ванессой. Наконец-то она смогла убить его и несколько раз спросила, прежде, чем закончить свое дело. Спрашивала, почему ты это сделал. Как я уже говорила раньше, он убил моего брата ради забавы. Было забавно видеть мое отчаяние. Ха, я естественным образом стала рыцарем лорда Сайрона. После появления на моей голове черного шлема прошедшие мгновения продолжали быть тяжелыми, не получалось думать ни о чем другом. Потом я привыкла и пришла в себя. Джин наполнил свой стакан, не отвечая. Даже если ты будешь сильнее, чем отец, создай возможность для своих людей отомстить за себя. Это важно, если ты хочешь иметь достоинство короля мечников. Буду иметь это в виду. Кроме того, если возможно, не отдавай свое сердце обычным людям, таким как мой брат. В отличие от нас, эти так легко умирают, и только потому, что рядом с нами, они обречены быть убитыми. Тогда ты падешь в отчаяние. Ванесса на мгновение остановилась, встретившись взглядом с Джином. Потому что твой отец тоже пострадал и стал монстром. Мне грустно из-за того, что мой брат не вернется. Пока горел костер, долгое время продолжалась тишина. Вскоре она открыла последнюю оставшуюся бутылку. Послушай своего отца, когда будет шанс, обязательно. Является ли перерождение процессом кастрации естественных чувств человека? Внезапно эта мысль напомнила ему о друзьях, что находится в Тикане. Думаю, этого совета достаточно, возьми. Ванесса достала свернутую бумагу. Это была карта, но она полностью отличалась от обычной и была далека от очертаний континента, который знал Джин. Кроме того, многие части были пустыми, что указывало на то, что карта еще не была завершена, и ее было трудно распознать, поскольку присутствовало много намеренно скрытых областей. Это карта Черного моря. Иди в район, отмеченный красным. Неважно, пойдешь ты со своими друзьями или нет, но в отмеченном районе невозможно находиться, если ты не принял противоядие тысячи ядов. Это та награда, о котором ты говорила. Джин впервые узнал, что у Черного моря есть карта. Черные рыцари наносили на карту информацию почти всю жизнь, и все еще оставалось столько неизвестных мест. Сайрон доверил ее мне, как только сделал. Если увижу достойного из его детей, то отдать нужно ему. Поэтому это и моя награда, а также новое испытание. Ты не скажешь мне, что там, если я спрошу? Ванесса покачала головой. Почему бы не сказать очевидное? Там находится демон, убей его. Давным-давно его вырастила ведьма Хилурам. Зрачки Джина расширились. Глава 205. Наследие ведьмы Хилурам. Часть 1. Дом Ванессы, к югу от Сушерона. Это та самая деревня, что была сожжена. Земля, которую нельзя было использовать, давно заброшена в царстве Сушерон, и только дом Ванессы можно увидеть. Прошло много времени с тех пор, как кто-то удивлял тебя. Ты даже прислал мне письмо недавно, а сейчас пришел, чтобы увидеть меня лично. Ванесса открыла старую деревянную дверь и сказала: потому что мужчина сидел посреди комнаты. Ванесса пожала плечами и села перед ним. На столе находился свежезакипевший чайник. Сайрон наклонил его, чтобы наполнить стакан Ванессы. «Хану, должно быть, тяжело, раз уж его тут нет. Может, попробуешь заварить чай сам? Я подумаю». «Ну, он хороший повар». Два человека на мгновение ощутили запах чая. «Ты как нормальный отец, который хочет похвастаться своими детьми». Прошло почти полсотни лет с тех пор, как она стала рыцарем Сайрона, но Ванесса увидела такое впервые. «Да, как там младший. Мне понравилось первое впечатление. Думаю, что остальным тоже стоит проверить его. Я не спрашивал тебя об этом. Может ли он сравниться со мной? Это то, о чем он спрашивал». Ванесса знала это, но намеренно уходила от ответа. «Ху-ху, Сайрон Ранкандил, кажется, стареет. Не могу поверить, что ты стал таким нетерпеливым. Вот, как это выглядит. Этот ребенок прошел. Уголки его рта поднялись. Поэтому я передала карту. Я не ожидал, что ты отдашь ее. Уверена, ты знал, что это произойдет». Вместо ответа Сайрон расхохотался. «Если бы у тебя были какие-то особые чувства к Луне, ты бы не уделял столько внимания Джину». Затем губы Ванессы расплылись в горькой улыбке. Карта, подаренная Джину, изначально была сделана для Луны. Как только он случайно нашел демона, Сайрон однажды приберег его для нее. Было время, когда не только чистокровные, но и все черные рыцари, в том числе я, возлагали на нее большие надежды. Если бы о ней заботились немного больше, то она не сдалась бы. Мы уделили ей недостаточно внимания. «Ванесса, ты хочешь упрекнуть меня?» «Нет, я хотела бы покритиковать себя и своих коллег». В те дни, среди бесчисленных миссий черных рыцарей, единственное, что закончилось неудачей, это держать Луну в узде. «Как это может быть твоей ошибкой? Это вина меня и Розы. Итак, Джин не становится таким, как Луна. У Джошуа явно неприятности. Он, кажется, внимательно следит за Джином и готовится к чему-то». Сайрон покачал головой. «Не помогай ему напрямую, просто следи за ним, потому что он сам должен разобраться со своими врагами. Что, если снова получится, как с Луной? Как ты думаешь, сможет ли Джин завладеть силой Джошуа, когда вернется?» «Нет, я не уверен, что смогу вернуть его обратно. Разве не поэтому ты дал мне карту?» Ванесса захихикала, размышляя над тем, что только что сказал Сайрон. Она смеялась, потому что только что посоветовала не оказывать прямую помощь. «Я понимаю смысл. Раз уж ты здесь, почему бы не выпить?» «Так получилось, что Тюбин остановился неподалеку, так что я свяжусь с ним. Тюбин, я уже много лет его не видел». Джин с друзьями сидели в конференц-зале и разворачивали карту, которую дала Ванесса. Им удалось нанести на карту Черное море. «Я слышал, что там мана льется, как вода, и большая часть ядовита. Как сказал Кашемир, ни одна страна или организация никогда не пытались составить карту Черного моря. Задача, о которой даже Цепфиль не мог мечтать. По крайней мере, три человека так считали. Так что им ничего не оставалось, как высказаться перед лежащей перед ними картой. Все думали, что это невозможно, но Ранкандил был впереди. По Черному морю можно было путешествовать без карты. От начала и до центральной области есть так называемая дорога, которая естественным образом образовалась при его появлении. Поэтому до центральной части Черного моря мог дойти любой, способный бороться с непрекращающимся потоком маны. Должно быть, эта карта сделана из крови, пота и множества потраченных лет черных рыцарей. Кроме того, весьма вероятно, что она была создана тайно в семье, мастер. По крайней мере, насколько знаю, нынешние поколения рыцарей-хранителей никогда не были в Черном море. Правильно, Гилли. Вероятно, это миссия, о которой знает только отец, его рыцари, мать и еще какой-то узкий круг людей. Это информация, которую не распространяют даже знаменосцам. Ну, не поэтому ли он всегда был в Черном море? Кроме того, это демон, которого воспитывала Хилурам. Хилурам. Она была колдуньей, возлюбленной Эргала, царя зверей, и среди волшебников ее называли волшебной матерью темного рода или ведьмой. Темная магия теперь утеряна и запрещена, но описание магии, которую она использовала, было несложно найти в учебниках по истории. Историки, с другой стороны, называли Хилурам катастрофой. Это потому, что все книги по истории, описывающие ее действия, были усеяны записями о разрушениях и резне. Когда она появилась, в мире случились великие трагедии. Начиная с опустошения Запада неизвестной чумой 1500 лет назад, мощного взрыва на северном континенте 1000 лет назад и заканчивая волной мертворождения 700 лет назад. Было более одного или двух бедствий, которые, как предполагалось, вызваны Хилуром. Многие сомневались, что это была катастрофа, которую люди могли умышленно вызвать. 500 лет назад, увидев, как она у всех на глазах вызывает королей на бой, таких споров даже не возникало. Вместо этого, в академическом мире возникла новая полемика. Это был спор о том, была ли Хилуром одним человеком или многими колдунами, использующими одно и то же имя. Естественно, большинство ученых высказались за последнее. Вполне естественно, потому что предполагаемые годы ее активности превышают 1500 лет. Разве она не отомстит после того, как затронешь ее? Это немного неудобно. Когда Кикантиль сказала это, все окружающие люди, кроме Муракана, были сильно поражены. Причина заключалась в том, что она говорила так, как будто ведьма до сих пор была жива. Хилуром – это человек, а не группа. Кикантиль кивнула на вопрос Эни. Да, она только наполовину человек, имеет совсем немного отличающуюся внешность, но продолжительность жизни больше. Джин знал это. Валерия, учительница из его прошлой жизни, встретила Хилуром и рассказала ему некоторые факты, которые узнала в то время. Кроме того, само ее существование – проклятие. Она единственная, кого любит всевозможные разбои и измены. Даже боги не ищут контрактора, когда та бодрствует. Драконы восхваляли тех, кто выдерживал все ее проклятия. О, боже мой, так весь апокалипсис, который я видела в учебнике, был правдой. Эня, удивленная дальнейшим объяснением Кикантиль, прикрыла рот рукой. Ты собираешься отправить туда Джина? Он может встретить эту ведьму. Ха-ха, я не восприимчив к проклятиям, так что мне все равно. Демону уже более 300 лет, но, вероятно, он еще не умер. Естественно, Джин был того же мнения, что и Муракан. Карту, которую Ванесса назвала еще одним испытанием и наградой, нельзя оставлять в покое. Это то, что дал мне мой отец. Я не знаю, что он собирается взять у меня, если я откажусь. Думаю, ты прав. Нельзя пренебречь или отказаться от того, что он дал нам. Когда Кашемир, Алиса и Джет кивнули, Кикантиль больше не могла их остановить. Тогда мы ничего не можем сделать. Вместо этого я и Муракан проводим тебя к тому месту, где находится демон. Давай возьмем еще Кашемира, Кикантиль. Нужен кто-нибудь, кто позаботится о еде. Я все еще являюсь принцем в прошлом. Ты не умеешь хорошо готовить? Не умею. Тогда я возьму Джета вместо тебя. Этот Джет, совсем другое дело. Ты берешь эти слабые кости в Черное море? Нет. Просто бери Кашемира. Нет, может Латри, он хороший повар. В эти дни я слишком занят в магазине закусок, да и без меня Еврея в опасности, но я могу сделать вам много печенья. Хлоп. Внезапно Кашемир ударил о стол ладонью. Вы с ума сошли? Я мечник и глава семицветного павлина, известный в мире по имени Призрачный Клинок. Гордость не позволит отправиться в путешествие из-за простой готовки. Дорогой, просто иди. Латри, дракон, но он держит магазин с закусками. Ты собираешься сделать это со мной? Я Кашемир. Ну, я не возражаю, если просто приготовлю еду. Так что не заморачивайтесь. Когда Джин собирался сказать это, Муракан покачал головой, как будто у него не было выбора. Тогда мы можем взять Кашемира и Джета вместе. Джет позаботится о провианте, а также возьмет на себя всю работу по обустройству похода, а Кашемир приготовит пюре. Это то условие, которое имеет смысл. В этот момент Джин забыл, что сказать. Джин, Муракан, Кикантиль, Кашемир, Джет. Итак, были выбраны 5 фигур, отправлявшихся в Черное море. Почему-то мальчику стало жаль Кашемира, но тот выглядел слишком довольным. Глава 206. Наследие ведьмы Хилуром. Часть 2. 15 августа 1797 года. Джин и его группа стояли посреди Черного моря, глядя на карту. Прошло уже 10 дней с тех пор, как они прибыли в Черное море. Тем временем более 300 монстров было убито путем разрыва, разрезания или избиения, а еда, которую взяли с собой, кончалась. В Черном море нет ничего съедобного для человека. Так как у Джина есть противоядие 1000 ядов, то нет ничего плохого в том, чтобы есть трупы монстров, Муракан и Кикантиль, драконы, так что можно просто есть виды, которые слабее, но никто в мире не захочет есть эти противные туши. Не так уж просто найти верный путь даже с картой. почему я не вижу отмеченного здесь каменного столба. Думаю, он должен быть где-то здесь. Эта карта не ошибается, до сих пор она вела в нужное место, так что, вероятно, все правильно. Мой отец и черные рыцари его поколения никак не могли ошибиться. Я не могу использовать полет для проверки, это расстраивает. В Черном море даже драконы не могут летать на большой высоте, за исключением нескольких видов. Это потому, что черные тучи, покрывавшие небо, изливали яд, что уничтожал даже чешую дракона. Если бы это была земля, где могли летать драконы, черным рыцарям прошлого было бы проще составить карту. Этот каменный столб, кажется, тот самый. В отличие от других, у этого на карте нарисован круг, сказал Джин, указывая пальцем на яму впереди. Это была огромная яма. Глубина примерно равна сотне метров, а посреди возвышалась каменная колонна. Карта, которую Ванесса дала Джину, была исходной. У нее даже скрытая информация есть во многих местах. Ну, я так думаю. Куда она ведет, я не уверен. Не волнуйся, Джет. Спуститься очень просто. Ядовитые облака были только в небе. Группа спустилась на Муракане, что перешел в истинную форму. Столб, видимый издалека, был больше, чем предполагалось. И вопреки мнению группы, он отличался от других. Гнездо. Каменный столб был гигантским гнездом кальги, вида летающих монстров, обитающих в Черном море. Ке-е-е-е-е. Внезапно трещины разверзлись, после чего заревела стая кальгеев. В одно мгновение небо, казалось, покрылось черным цветом. Джин и Кашемир быстро вытащили оружие, но Кикантиль подняла руку, сказав, что в этом нет необходимости. Не двигайтесь. Муракан позаботится об этом. Посмотрим. Муракан готовил драконье дыхание, сверкая глазами. Сквозь открытую пасть собралась тьма и вот-вот должна была отправиться в полет. Благодаря сильной духовной энергии Джина, Муракан стал несравненно сильнее Чиин. Как только дыхание использовалось, более 50% кальги исчезли без следа. Даже Джин смотрел на Муракана в изумлении от его силы, а Кашемир и Джет были в шоке. В какой-то момент со всех сторон опустилась тьма. Духовная сила из дыхания полностью покрыла окружающее пространство. Кальги, что впервые почувствовали эту силу, пытались выйти из темного пространства, но мгновением позже бесследно исчезли. В прошлом его называли сильнейшим. Как только все закончилось, Кикантиль захлопала в ладоши. Кашемир и Джет также подражали ей, не держа язык за зубами. По крайней мере, это уже неплохо по сравнению с расцветом. Я сомневаюсь в своих глазах. Я всегда думал, что Муракан шутил по поводу своей силы. Лорд Кашемир, вы тоже? Странно, маленький парень становится сильнее, но недостаточно быстро для восстановления моей силы. Были Кашемир и Джет удивлены или нет, но Муракан причмокнул губами, будто недовольный силой своего дыхания. Разве этого недостаточно? Духовная сила моего маленького мальчика достигла 6 звезд. Силы должны были быть равны примерно 60% от прошлой. Ты слишком многого хочешь, тебе следует быть благодарным уже за это. Просто прими к сведению, что восстановление определенно идет медленнее, чем я думал. Тогда ищи свою сестру. О, я не хочу случайно наткнуться на нее. Тогда что ты хочешь, чтобы я сделала? Пока Муракан и Кикантиль припирались, Джин и его друзья смотрели на карту. Если следовать карте, то придется пройти через каньон и пересечь реку под названием Малос. Тогда мы ее удим на месте. Думаю, сможем добраться туда сегодня вечером, если поторопимся. Тогда давайте постараемся добраться туда сегодня вечером, а затем дадим Джину хорошенько выспаться. Мы не знаем, что там за демон, так что нам придется встретиться с ним в лучшей форме. К счастью, при прохождении через каньон или пересечении реки Малос, монстры не появились. Это произошло потому, что злые существа, живущие поблизости, считали, что умрут, если подойдут к реке Малос. Сайрон и черные рыцари прошлого поколения долгое время убивали местных чудовищ, чтобы обуздать Манухилуром. Не зная об этом, группа спокойно продвигалась вперед. Благодаря этому Джин и его коллеги смогли добраться до места назначения ближе к вечеру. Перед ними виднелся какой-то лес. Лес, как известно, в Черном море нет деревьев. Оно было известно только как область скал, вулканов, ядовитых болот и рек. Но это ложь. В Черном море их было много. Сейчас они смотрят на один такой, но на карте, составленной черными рыцарями, было отмечено более 10.